Глава вторая. Шедевры мирового искусства. Меня зовут Рене. Мне 54 года, и вот уже 20 лет я работаю консьержкой в доме номер 7 по улице Гринель. Красивом особняке с внутренним двором и садом. Тут 8 огромных роскошных квартир, и ни одна не пустует. Я вдова. Некрасивая, толстая, маленького роста. На ногах у меня торчат косточки. А изо рта разит по утрам, как из помойки. Я это чувствую, когда уж очень сама себе бываю противна. Я нигде не училась и всегда оставалась бедной, скромной и незаметной. Живу одна с котом, здоровенным и ленивым, в котором нет ничего примечательного, разве что манера всюду следить вонючими лапами, когда он чем-то недоволен. Ни он, ни я, и тут мы заодно, ничуть не стремимся влиться в ряды себе подобных, поскольку я не очень-то приветлива, хотя всегда учтива. Меня не слишком любят, но относятся ко мне вполне терпимо. Ведь я идеально соответствую укоренившемуся в общественном сознании стандартному образу домашней консьержки, тем самым выполняя свою роль колесика в огромном механизме мировой иллюзии. Согласно ей, жизнь будто бы имеет некий смысл, который ничего не стоит разгадать. На тех же небесных скрижалях человеческой глупости, где значится, что все консьержки – старые, сварливые уродины, записано огненными буквами, что вышеупомянутые консьержки держат жирных котов, которые целый день валяются на подушках, накрытых вязаными крючком накидками. Далее сказано, что пока коты валяются и спят, консьержки непрерывно смотрят телевизор, и что в вестибюле непременно должно пахнуть стряпнёй, тушеным мясом, супом с капустой или свиным рагу. Мне страшно повезло, что я консьержка не в каком-нибудь, а в суперреспектабельном доме. До чего унизительно было готовить всю эту гадость, и как же я обрадовалась, когда месье де Брали, государственный советник со второго этажа, вежливо, но твердо, должно быть, так он выражался, когда рассказывал жене об этом своем шаге, дал мне понять, что подобные плебейские запахи неуместны в жилище такого класса. Однако я притворилась, что неохотно подчиняюсь. Это было 27 лет тому назад. И каждый день с тех пор я покупаю в мясной лавке ломтик ветчины или кусок телячьей печенки, кладу в кошелку и несу домой вместе с пачкой лапши и пучком моркови. Глядите все, вот пища бедняков, имеющая то похвальное преимущество, что не издает неподобающего запаха. Ведь я беднячка в доме богачей. Таким образом, я одновременно удовлетворяю общественные ожидания и своего кота по кличке Лев. Он оттого и жирный, что обжирается едой, по идее предназначенной мне. Свининой, макаронами с маслом. А я, пока он чавкает, могу спокойно, не смущая обоняние ближних, питаться тем, что отвечает моим собственным вкусам, о которых никто не имеет понятия. Куда труднее оказалось утрясти вопрос с телевизором. Пока был жив мой муж, не возникало никаких проблем. Люсьен смотрел все подряд, избавляя меня от этой повинности. В вестибюль бесперебойно поступали нужные звуки, и этого хватало для поддержания устоев социальной иерархии. Когда же Люсьена не стало, мне пришлось поломать голову, чтобы придумать, как сохранять необходимую видимость. Люсьен исполнял вместо меня тягостную обязанность. Его невежество надежно укрывало меня от подозрений окружающих. Лишившись мужа, я лишилась этой защиты. Все решилось с появлением видеонаблюдения. Раньше каждый входящий должен был нажимать кнопку вызова, теперь же у меня автоматически звенел звоночек, соединенный с инфракрасным датчиком, давая мне знать о том, что у вестибюля кто-то есть, как бы далеко от входа я ни находилась. Потому что обычно я провожу почти все время в задней комнатке, изолированной от навязанных моим положением запахов и звуков, где могу делать, что хочу, и при этом оставаться в курсе всего, что должен знать исправный страж. Кто, когда и с кем входит и выходит. Таким образом, жильцы, проходя через вестибюль, слышали невнятный шум, говорящий о том, что за дверью работает телевизор. И этого вполне хватало их воображению. Сила его убожества, а вовсе не богатство. Чтобы нарисовать образ консьержки, сидящей перед экраном. Я же, забившись в свое логово, ничего не слышала, но понимала, что кто-то вошел. Тогда я подходила к круглому окошку, выходящему на лестничную клетку, и смотрела, кто там, оставаясь невидимой за белой муслиновой занавеской. Видеокассеты, а потом божественные диски DVD еще более радикально изменили к лучшему мое существование, поскольку консьержка, млеющая перед смертью Венеции, явление довольно странное, как и симфония Малера, доносящаяся из Привратницкой. Я посягнула на скопленное с большой натугой семейное сбережение и купила новый телевизор с плеером, который установила в своем тайном убежище. А старый остался в офисе и обеспечивал мне конспирацию, изрыгая рассчитанную на улиточьи мозги дребедень, пока я со слезами на глазах наслаждалась шедеврами мирового искусства.